Глава вторая. Завещание. Был момент, когда Саммер считалась единственным ребенком. У Аннабет есть эдакая богемная жилка, и она категорически отказывалась во время беременности делать УЗИ, пусть даже отцу отчаянно хотелось узнать пол младенца. И живот у нее был не слишком-то большой. Ничто не указывало на то, что там двое. В итоге выяснилось, что там девочка. Моя мать подхватила розового белобрысого младенца на руки и нарекла его именем, которое лелеяла всю свою жизнь — Саммер Роуз. И вот тут-то они и просекли, что на подходе еще и я. Отец явно почувствовал, что его рухнувшие было надежды возрождаются вновь, что все-таки есть шанс получить сына. Аннабет же просто надеялась, что мы не окажемся одинаковыми близнецами. Оба были сильно разочарованы. Мой отец, со свойственной ему железной логикой, предложил назвать нас Саммер и Роуз, но Аннабет не стала делить на двоих имя, которым уже одарила мою сестру. Позже, в тот день, кто-то принес моей матери охапку ирисов, и что-то в этих ершистых, ничем не пахнущих цветах, видать, ее зацепило, поскольку именно так меня родители и назвали. Аннабет всегда рассказывала эту историю, словно та была наполнена неким глубоким смыслом. Но мне никак не избавиться от мысли, что она просто тупо оглядела больничную палату и назвала меня в честь первой же вещи, которая попалась ей на глаза. Просто потому, что всегда хотела, чтобы Саммер была летней розой. Айрис. Английское «айрис». Ирис. Роуз. Роуз. Роза. Саммер. Саммер. Лето. С саквояжем в руке спешу из спальни Саммер и Адама вниз по ажурной просвечивающей лестнице, ступеньки которой словно висят прямо в воздухе. Я уже подрядила своего дядю Колтона подбросить меня в аэропорт, поскольку в последнее время у Аннабет совсем швах со зрением. Не разрешаю ей поехать со мной. После звонка Саммер я ухитрилась наскоро состряпать собственную полуправду, так что теперь мама в полной уверенности, что причина моего появления в Австралии — это необходимость срочно вылететь в Таиланд и помочь с Версавией. Но она все равно буквально засыпала меня вопросами про Ноя. Компания дяди Колтона проще, хотя с возрастом его схожесть с отцом буквально вызывает оторопь. Когда я спускаюсь вниз, Колтон уже стоит бок о бок с моей матерью, в просторной белой гостиной, где все залито солнцем из световых окон в крыше. Очередная затея Адама. Оба разглядывают огромное фото новорожденного Тарквина на стене, где он куда больше натуральной величины. Тарквин на снимке тщедушный и заморенный, с дыхательными трубками в носу, и держит его не умирающая мать, а юная акушерка. Стоя рядом, мой дядя и моя мать оба выглядят одинаково блондинистыми и хорошо сохранившимися. И меня пронзает грязная мыслишка, что Аннабет вполне может привлечь такая поразительная реинкарнация ее супруга. Правда, зрение у нее такое, что вряд ли она способна в полной мере оценить сходство. У Аннабет макулярная дегенерация, так что все в ее мире отображается в низком разрешении. «Так все это, естественно, вещички Хелен. Мебель, рояль», — интересуется дядя Колтон. Хелен была профессиональной пианисткой, и ее концертный «Стейнвей» по-прежнему занимает в гостиной Адама и Саммер почетное место. Он совершенно не вписывается в окружающую обстановку. Черный и тяжелый, где все остальное легкое и светлое. «Насколько я понимаю, никто на нем не играет», — добавляет он. «По-моему, Саммер с Адамом надеются, что Тарквин научится». Аннабет испускает тяжелый вздох. «Забавно, что у Саммер такой чудесный рояль, а играет-то у нас Айрис». «Забавно» — не совсем то слово, которое использовала бы лично я. Так и подмывает открыть крышку и пробежаться пальцами по этим девственным клавишам. Позволить сладкой, теплой музыке наполнить пространство вокруг. Но я уже опаздываю. По пути в аэропорт дядя Колтон пребывает в своем обычном занудном амплуа. Все бубнит и бубнит про то, каких чудесных девочек воспитывает Франсина, да как хорошо Вирджиния успевает в школе, но как минимум половину я пропускаю мимо ушей. Его послушать, так можно решить, что Франсина — это его собственная жена, а не вдова его брата. Ни одна из трех жен, которых тот благополучно бросил. В зале вылета, распрощавшись с дядей и оставшись, наконец, на собственном попечении, позволяю себе обычную развлекуху. Выискиваю в толпе близнецов и действительно нахожу несколько пар. Большинство людей просто не замечают близнецов, даже одинаковых, как только те вырастают из той фазы, когда и одеваться принято одинаково. Некоторые близнецы также похожи, как мы с Саммер, но им вполне хватило просто сделать разные прически и одеться по-разному, чтобы на них особо не пялились. Но мимо меня никогда не пройдут и другие близнецы. Я могу засечь даже разнояйцовых близнецов, поскольку выдает их отнюдь не внешность. Вот мимо проходят брат и сестра, совсем еще подростки, с одинаково глубокими меланхолическими глазами. Через несколько секунд они скрываются из виду, но я уже знаю. Она на полголовы выше, грациозная и женственная, в то время как он все еще нескладный белобрысый пацан. Большинство людей подумают, что она на год или два старше, но это ничуть не волнует парня. Они только подхихикивают над этим на пару и ждут того дня, когда он перерастет ее на голову. Я-то уж разбираюсь в таких вещах. То, как они перешептываются на ходу, улыбаясь, прижимаясь друг к другу головами, это первый ключ. Но выдает их в первую очередь то, что он несет ее дорожную сумку как свою собственную. Ну кто из парней-подростков потащит сумку своей сестры? Брат-близнец? Вот кто. Дальше какая-то семья устраивается на сиденьях напротив меня. Мама, папа и две девчонки с одинаковыми лицами. Материковые китайцы. Я обычно не слишком-то хорошо угадываю этническую принадлежность, но китайских близнецов всегда можно отличить по торжествующим улыбкам их родителей. Вот вам ваш закон иметь только одного ребенка. Съели? Эта улыбка, похоже, не сходит у них с лиц до окончания их дней. Если вы спросите меня, то они просто чокнутые. Лично я постановила себе придерживаться этого китайского закона еще в 14 лет. Вообще запретила бы себе иметь детей, если бы не определенные сложности. Если бы не завещание моего отца. Юные китаяночки уже вошли в ту фазу, когда близнецы отказываются одеваться одинаково. Одежда у них демонстративно разная. Одна в платье, другая в джинсах. У одной короткая стрижка, пусть даже ей это совершенно не идет. Она страдает за компанию. Хотя, как бы по-разному они ни выглядели, им неведомо, как перестать вести себя как близнецы. Вот их мать выуживает из сумки контейнер с едой и вручает обеим пару яиц вкрутую. Саммер тоже из таких. Вечно пичкает чем-нибудь Тарквина, явно опасаясь, что в один прекрасный момент тот бухнется в голодный обморок. Близняшки тянутся за яйцами одним единым движением. Одна чистит яйцо от скорлупы, а вторая ждет. А потом все та же первая близняшка чистит и второе яйцо. Вдумчиво потрошит оба и отдает желтки сестре, оставив себе белки. И только тут обе начинают есть, словно по какой-то неслышной команде. Каждая закидывает содержимое левой руки в рот, потом правой. Обе синхронно жуют. Я, конечно же, и раньше уже встречала подобных близнецов. Хлоя и Зоя, мои подруги в юридической школе в Мельбурне, были как раз такого типа. У них были общие одежда, друзья, секреты. Они едва могли поверить, что я бросила свою сестру-близняшку в другом городе. Саммер осталась в Уэйкфилде и пошла учиться на медсестру. Обязательство на 4 года разлучиться с сестрой было одновременно и лучшим, и худшим решением в моей жизни. Да, постоянных сравнений со стороны окружающих мне удалось успешно избежать, но вот от собственных сравнений удержаться все равно не вышло. После отъезда из Уэйкфилда пришлось равняться на версию Саммер из социальных сетей, где она представала даже в еще более блистательном образе, чем в реальной жизни. Для того, чтобы до конца понять отношения Хлои и Зои, мне хватило узнать, что всякий раз, когда у одной из них начинались месячные, второй тут же незамедлительно отправлялась СМС-ка. Лично я предпочитаю не знать, когда у Саммер дела, И меня просто бесит, что изо дня в день она демонстративно надевает исключительно белые или светлые трусики, словно девушка из рекламы тампонов. Плюс мысль о месячных саммер всегда напоминает мне про тот чертов конкурс красоты. Было ли время, когда мы с ней были как Хлоя и Зоя, или как те близняшки, что сообща лакомились яйцами? Честно говоря, не могу припомнить. Саммер вполне могла быть той из них, которая чистила яйца и позволила своей сестре съесть оба желтка. Все всегда знали, какая она сердечная. Вечно помогала всяким убогеньким и несчастненьким. И как бы мы ни были похожи, Саммер почему-то всегда казалась красивей. Была у нее и какая-то внутренняя красота. В общем, если и было такое время, то последний поступок моего отца все безнадежно испортил. После его смерти мы с Саммер уже ничем не напоминали других близнецов. Отец ясно дал мне понять, что на двоих ничего не делится. Есть только одна жизнь, за которую нам придется побороться. Риджфорд Кармайкл, больше известный как Ридж, хотя у меня никогда не хватало духу называть его просто по имени, как я поступала с Аннабет, представлял собой типичного Осси, добившегося успеха в жизни исключительно благодаря собственным усилиям и гордящегося всем тем, чего люди во всех остальных странах обычно стыдятся: предками-каторжниками, необразованностью, тремя своими женами, каждая из которых была младше, блондинистей и плодовитей предыдущей. Осси, английское Осси. Австралиец, обычно белый и гордящийся тем, что он коренной австралиец, невзирая на тот факт, что основу белого населения Австралии составляют потомки английских каторжников. Еще с самого детства я знала, что Кармайкл Бразерс — строительная фирма. Но, похоже, у отца имелись и еще предприятия, так что до сих пор до конца не пойму, откуда к нему стекались все эти деньги. Он вечно проворачивал какие-то сделки с недвижимостью, кормил-поил политиков, постоянно мотался за границу. Это был мужчина могучего сложения, с грубым, обгоревшим на солнце лицом. И хотя он был больше, чем на 10 лет старше Аннабет, это ничуть не бросалось в глаза. Ридж оставался шумным и энергичным до самого последнего дня своей жизни. Отец рос круглым сиротой. Ни родителей, ни даже каких-то дальних родственников. Детство его прошло по приемным семьям да сиротским приютам. Похоже, все, что он знал о своем происхождении, это что кого-то из его предков переправили сюда из Англии за кражу пивной кружки в пабе. Наверное, как раз по этой причине отец был просто помешан на поддержании собственной династии. Когда ему исполнилось 22, он вдруг выяснил, что у него есть младший брат, и оформил опеку над Колтоном, которому тогда было всего 12. Отец отдал Колтона в лучший частный интернат Уэйкфилда. Колтон стал его протеже, а потом и деловым партнером. Отец не заводил детей, пока не нажил миллионы. А к тому времени его первая жена, Маргарет, уже порядком состарилась. После развода с ней отец не стал повторять прежнюю ошибку. Нас, Саммер, зачали в новом супружестве еще во время медового месяца. Когда после рождения нашего младшего брата Аннабет объявила, что с нее хватит, отец на сей раз сбежал к Франсине, которая на тот момент едва успела окончить католическую школу. Но я до сих пор так окончательно и не сознаю всех масштабов его одержимости населить мир. Таковы факты его жизни, но они далеко не в полной мере отражают то, что представлял собой отец. Наверное, чтобы описать его, достаточно сказать следующее. Он не любил добрых и отзывчивых людей. Я выяснила это, когда в последний раз видела его живым. Вскоре после того, как нам с Саммер стукнуло 14, в начале декабря наша семья собралась за ужином в большом доме на Бич-Парейд. Аннабет рассказывала про свою встречу с каким-то бомжом. Незадолго до этого она повела нас с Саммер в Биллабонг, чтобы мы выбрали себе всякие пляжные шмотки в подарок на Рождество. Многочисленные коробки в магазинной рождественской упаковке уже лежали под елкой. Биллабонг — австралийский бренд одежды и снаряжения для активного отдыха, и занятий серфингом и сноубордингом, представленной одноименной сетью спортивных магазинов. Подходя к торговому центру, Анна Бет пожелала счастливого Рождества какому-то бродяге, от которого несло, как от помойного ведра, и протянула ему двадцатку. Тот без лишних слов выдернул купюру у нее из руки и направился прямиком в винный магазин. «Прямо у меня на глазах!» — воскликнула Анна Бет, в сердцах шмякнув отцу на тарелку щедрую порцию каннеллони с индейкой. Тот приподнял тарелку, проверяя, не кокнул ли ее большой серебряный половник. «Так ты этому хрену прямо перед винным отделом башли всучила?» — уточнил отец. «Я пытаюсь вырастить наших детей добрыми и отзывчивыми людьми», — гордо объявила Анна Бет. «Доброта — это придурь», — сказал отец, а потом вдруг повернулся ко мне и подмигнул. Я заглотила наживку. Саммер всегда считалась красой нашей семьи. Даже тогда я знала это. А Бен был единственным мальчиком, наследником. Но именно мне отец адресовал свою специфическую шуточку. Я внимательно изучила мать, брата, сестру. Анна Бет, которой хватило ума дать деньги алкашу возле винного магазина. Бена, которому всего 10, слишком маленького даже для своего возраста. Такого неженку, что отец давно оставил любые попытки научить его охотиться. Хотя по консервным банкам мой братец пулял уже на удивление метко. И Саммер. Ну, Саммер есть Саммер. Но я-то Айрис. Нежданная двойняшка. Лишняя двойняшка. И, подмигнув мне, отец указал мне на мое новое место в семье. Излишней добротой не страдает. Не придурочная, как некоторые. Вот потому-то я всегда и думала, что спокойно могу рассчитывать хотя бы на законно причитающуюся мне долю семейных денег. Хотя не то чтобы ожидала, что отец вскоре помрет. Любой другой глава семейства на его месте, скорее всего, особо не замечал бы меня, затерявшуюся в тени ангелоподобной сестрички. Но мой отец, похоже, всегда ценил мой довольно циничный подход к действительности. Риджу была невыносима мысль о том, что его деньги могут пропасть в туне. А для того, чтобы не остаться с носом, требуется отнюдь не доброта с отзывчивостью, а изрядная доля уличной смекалки. Похоже, отец считал, что эта задача мне по плечу. К тому моменту наши родители уже развелись, что, наверное, частично объясняет произнесенные во всеуслышание за ужином заявление отца относительно умственных способностей Анна Бет. Может показаться странным, что иногда он являлся к нам на ужин. Через 4 года после того, как бросил нашу мать. Но дом на Бич-Парейд по-прежнему принадлежал ему. Позже, уже поступив в юридическую школу, я терялась в догадках, как, черт возьми, после 2 разводов он ухитрился сохранить свою недвижимость в целости. Наверное, Анна Бет предпочла в очередной раз проявить свою доброту для своего же блага. А может, судьи просто побаивались Риджа Кармайкла, человека, владеющего половиной Уэйкфилда. В чем бы ни было дело, после своей смерти отец оставил своих 3 жен и 7 детей без забот, разве что о хлебе насущном и крыше над головой. А вот что касается его сказочного состояния, то здесь начинается самое интересное. Первые годы после развода мы продолжали обитать все в том же доме на пляже. Отец переехал к своей подружке, Франсине, жившей в пентхаусе в самом центре Уэйкфилда. У нее уже была 2-летняя дочка, которую звали Вирджиния. Все мы сошлись во мнении, что это дочь Франсины от первого брака. Когда отец женился на Франсине, фамилию Вирджинии изменили на Кармайкл. Я по-прежнему не задавалась вопросом, кем мог быть ее отец, хотя у матери наверняка имелись на этот счет собственные подозрения. Впрочем, Анна Бет никогда и слова не сказала против бывшего мужа. Вела себя так, будто для начала ей жутко повезло быть женой такого человека. Пусть даже женщиной она была очень красивой, с мягким характером, просто созданной для супружества, идеально подходящей мужлану вроде Риджа. Судить о том, что нашу мать что-то расстраивало, можно было только потому, что она с еще большим пылом окунулась во всякие домашние дела. Пылесос неистово бился о мебель, Подушки яростно взбивались и летели обратно. К тому времени, как нам с Саммер исполнилось 14, Франсина с пулеметной быстротой нарожала еще троих детишек. Вики, Валери и Веру Кармайкл. Как и сама Франсина, девчушки оказались даже слишком уж блондинистыми, чтобы называться блондинками. Волосы у них были абсолютно белыми. Рождение четвертой дочки Франсины изменило расстановку сил. Теперь численный перевес оказался на их стороне. И Франсина стала все чаще вякать на ту тему, что неплохо бы поменяться домами. Как оказалось, Ридж владеет обоими. Ну, конечно, кому хочется жить в квартире с четырьмя детишками? Пусть даже если это многоуровневый пентхаус с садиком на крыше и плавательным бассейном. Но не знаю, насколько преуспела бы в этом Франсина, если бы отец вдруг не умер. После того ужина, целуя отца на прощание, я стала упрашивать его взять меня с собой в намеченный отпуск, который он намеревался провести под парусами. После развода отец каждое лето отправлял Саммер, меня и Бена самолетом в Таиланд, но в тот год он брал с собой Франсину с ее выводком. «Я помогу вести яхту, папа», — взывала я тогда. «Я даже могу помогать с детишками». Отец расхохотался. «Оставайся здесь и помогай своей матери», — ответил он. «Не давай ей разбазаривать мои денежки». А через 2 недели с отцом случился инфаркт. Прямо на причале возле пляжа на юге Пхукета. Медики констатировали смерть непосредственно на месте. Франсина говорила, что его тело пришлось доставлять на берег на тук-туке, поскольку древний причал оказался слишком хлипким, чтобы выдержать вес скорой. Тук-тук — трехколесный мотороллер, использующийся в Таиланде в качестве такси, легкого грузовичка и прочего. Через 2 дня Франсина со своими детьми вернулась в Австралию. Яхтсмены, живущие на своих лодках в Пхукете, разношерстная компания хиппи, морских волков и мечтателей со всех концов света, дружно объединили усилия, чтобы помочь молодой вдове. Организовали переправку тела отца со всеми необходимыми формальностями, кормили и успокаивали детишек, перегнали Версавию обратно в марину и подняли ее на кильблоке, где она простояла в полном забвении следующие 9 лет, поскольку никто в нашей семье не знал, что с ней делать. Я уже встречала таких людей, этих морских бродяг, путешествуя с отцом. Он мог иногда выпить с ними, но порой казалось, что общается он со всей этой компанией исключительно для того, чтобы собирать истории об их глупости. Какие они чайники при работе с парусами и на швартовках, как невыносимо скучна их жизнь, как тайские торговцы обдирают их, как липку. «Добрые, отзывчивые люди», — цедил он, словно хуже этого нет ничего на свете. И теперь я все поняла. Доброта — это придурь. На похороны отца Аннабет обрядилась в черный шелк, а Франсина — в черный атлас. Франсина, вся в жемчугах, возглавляла шествие призрачно-бледных дочек в одинаковых белых платьицах. Их абсолютно прямые, белобрысые волосенки были стянуты назад длинными черными лентами. Аннабет, повыше ростом, хоть и с куда менее величавой фигурой, прикрывали с флангов мы с Саммер, вшитых на заказ льняных платьях, и Бен в своем первом настоящем костюме. У Аннабет всего 3 детей, но у нее еще и мальчик. Франсина новейшая, самая молодая жена, но Аннабет все равно красивей. А потом у Аннабет имелся дом на пляже. Или, по крайней мере, как мы тогда думали. Маргарет на похороны не явилась. По-моему, она единственная из отцовских жен знала, что он на самом деле за фрукт. И мне это тоже предстояло узнать, прежде чем даже успела начаться заупокойная служба. Похоронный зал, в котором происходило прощание, принадлежал одному из тех, оказывающих комплексные услуги предприятий, которые ставят своей целью никого не обидеть и в результате больше напоминают бездушный железнодорожный вокзал. Когда мы там появились, какой-то мужчина с тихим голосом и пугающе розовой кожей отвел Аннабет в сторонку. Объяснил, что гроб отца закатят на заупокойную службу на тележке. Мол, техника безопасности и все такое. Хотя по-любому не знаю, набралось бы у отца хотя бы шестеро верных друзей, чтобы нести гроб. На службу явились сотни людей, но они явно не были закадычными дружками отца. Помимо родственников, я никого из них не знала. Все улыбались и безмятежно болтали друг с другом. Никто не удосужился хотя бы ради приличия пустить слезу. Розовый человек спросил мою мать, не желает ли кто-нибудь из нас взглянуть на покойного, прежде чем гроб будет закрыт для церемонии. Махнул рукой в сторону тихого коридора в глубине зала, в который продолжала вливаться толпа жизнерадостных скорбящих. Он, наверное, даже и не понял, что Аннабет — бывшая супруга. Выглядела она достаточно траурно, чтобы быть вдовой. «Мои дети еще слишком малы для таких вещей», — гордо ответила Аннабет и подтолкнула нас к остальным родственникам. Ее родители стояли в углу с моими тетями и дядями и несколькими кузенами и кузинами. Вид у всех был взапревший и скованный во взятых на прокат черных одеяниях. Всем явно хотелось втихаря почесаться. Январь в Уэйкфилде — сущее наказание, а жалкие потуги кондиционера ясно показывали, что его век давно на исходе. Я вовсе не собиралась шпионить, но мне нужно было убедиться, что отец действительно умер, и еще мне типа как жутко хотелось поглядеть на гроб на колесиках. Скрыться от бабушек и дедушек и выбраться в тот коридор оказалось проще простого. Я толкнула тяжелую, как в гробнице, дверь и оказалась наедине с телом своего отца. Умер он в тропиках, и, наверное, его забальзамировали, но в помещении все равно стоял ощутимый душок. Сразу припомнилась та собака, которую я видела и обоняла еще ребенком. Дохлая собака, которая валялась в канаве на многолюдной тайской улице. Теперь я точно знала, что отец умер. Но все же подкралась ближе, пока не увидела его. Великий Рич Кармайкл словно съежился, сократился до неподвижного, запертого в гробу трупа. Его тело казалось пустым, а лицо было жутко серым. Только волосы выглядели нормально. Ему недавно стукнуло 60, но в светлых волосах посверкивало лишь несколько серебристых прядок. В 60 поздновато быть отцом маленьких детей, но и умирать еще рановато. Вокруг гроба моего отца стражами стояли высокие вазы, плотно набитые белыми цветами, эмблемы любви. И не какими-то там первыми попавшимися. Кто-то потрудился отобрать исключительно розы и ирисы. Мои глаза наполнились слезами. Кто-то сделал это в честь меня и моей сестры-близняшки, его первых детей. Ни у кого из его последующих отпрысков не было цветочных имен. Я зарылась носом в ближайший букет ирисов и глубоко вдохнула. Я знала, что они не пахнут, но, сколько себя помню, всегда имела привычку нюхать цветы, в честь которых меня назвали. Я всегда жалела, что они не пахнут, как розы. И, наверное, что-то во мне упорно верит, что при должной настойчивости всегда получишь то, чего тебе страстно хочется. Пока я нюхала ничем не пахнущие цветы, вознагражденные лишь запахом смерти, за спиной вдруг фыркнула дверь с толстым уплотнителем, обдав меня потоком душного воздуха. Я оглянулась. Под гробом тележку накрывала драпировка, свисающая до самого пола. Это было единственное место, где можно спрятаться. Я быстро поднырнула под нее. И как раз вовремя. Услышав цоканье высоких каблуков, я вся сжалась. Мама всегда носила туфли на плоской подошве. Кто это? Неизвестная подошла к гробу и молча встала рядом. У меня перехватило дыхание. Потом дверь открылась опять, и послышался мягкий шелест шагов. «Франсина?» — послышался голос моей матери. «Прошу прощения. Мне сказали, что Рич тут один». Франсина и Аннабет всегда были вежливы друг с другом. Убийственно вежливы. «Нет, это как раз я должна извиняться», — отозвалась Франсина. «Я согласилась разрешить тебе на этот раз, но когда до этого дошло...» то просто не смогла вынести, что вот сейчас они закроют эту крышку, и я больше никогда его не увижу. «Я попросила о сущей мелочи», — произнесла Аннабет. «О 10 минутах наедине с отцом моих детей. Ты вполне могла себе это позволить. Скоро у тебя будет все, что было моим. Как прикажешь это понимать? Как думаешь, ты дашь мне время собраться, прежде чем вышибить меня пинком под зад из моего собственного дома? Меня плотно заклинило между колесами тележки. Пространства было недостаточно, чтобы спрятаться целиком, и носок одной туфли предательски высовывался из-под драпировки. Я еще плотнее сжалась в комок, обхватив себя руками и бесконечно медленно втягивая ногу. Мои ногти до боли впились мне в плечи. Голос Франсины поднялся. Ее резкий акцент стал еще резче. «Уж не думаешь ли ты, что я знала про завещание? Естественно, я хочу дом. Я не делаю из этого секрета. Твои дети уже почти взрослые, девчонки во всяком случае. Ты наверняка понимаешь, что твоя взяла Аннабет. Твои двойняшки выскочат замуж и забеременеют, как только им стукнет 18. Одна из них, по крайней мере. И тогда ты получишь все. Считай, что сорвала джекпот. Вирджинии всего 6. Какая у нее надежда на то, что она обставит их с деньгами? Ты вполне можешь позволить себе отдать мне дом. Это ничто по сравнению с миллионами, которые тебя ждут. 100 миллионами, Аннабет». Я дернулась всем телом, потеряла равновесие и завалилась на каблуках назад, с глухим стуком ударившись спиной о какие-то железки. Застыла, но обе женщины, похоже, ничего не услышали. Теперь говорила моя мать, голосом которого я никогда раньше не слышала, холодным, ровным голосом. «Да как ты смеешь?» — произнесла она. «Как ты смеешь хотя бы на секунду вообразить, что я стану подкладывать кому-то своих дочерей за деньги? Мои дети заслуживают лучшего. Франсина, даю тебе слово. Саммер и Айрис никогда и слова не услышат про это завещание. Если ты спишь и видишь, как бы подсунуть свою дочь-малолетку под какого-нибудь первого попавшегося мужика, то вперед, деньги Риджа твои до последнего цента. Мы проживем и на те крохи, которые он нам оставил, не поступаясь собственным достоинством. Мои девочки выйдут замуж и заведут детей только когда будут к этому готовы. Когда сделают свой собственный свободный выбор, не запятнанный больными фантазиями Риджа. Никто из моих внуков не появится на свет, чтобы выиграть какой-то грязный приз, чтобы воплотить мечты покойника». Леденящий смех Франсины заставил меня поежиться. «Прекрасная речь, Аннабет», — промолвила она. «Как добродетельно это звучит! Если хочешь помалкивать, дело твое, но такие большие секреты недолго остаются секретами. Я думаю, что мои дочери заслуживают знать правду. И верю, что они будут только рады постараться на благо семьи. Если твои девицы будут достаточно долго держать ноги скрещенными, чтобы дать моим шанс. А теперь оставлю тебя наедине с отцом твоих детей». «Нет», — сказала моя мать, — «я и так тут слишком надолго задержалась». Что-то в ее голосе, я просто могла слышать, как ее глаза шарят по комнате, заставило меня еще сильнее затаить дыхание, сжаться в еще более плотный комок. И тут обе женщины вышли, и я опять осталась наедине с телом отца. Комната кружилась вокруг меня. Мой отец мертв, а моя мать стала совсем другим человеком, жестким и злым. Нам придется расстаться с домом на пляже. Это была моя первая мысль. Замужество, беременность, дети. В 14 лет мне не хотелось даже думать о чем-то подобном. Аннабет только что сказала, что не хочет нам рассказывать. Так что лучше я тоже сделаю вид, что ничего не знаю. По крайней мере, Саммер вовсе ни к чему это знать. Я всегда сознавала, что Кармайкл Бразерс — многомиллионное предприятие, и что дядя Колтон — всего лишь младший партнер. Львиной долей владел Ридж. До недавних пор владел. И вот теперь я выяснила истинный масштаб его владений. Дом на пляже, пентхаус, то, что моя мать назвала крохами, плюс 100 миллионов долларов. Пока тянулась заупокойная служба, слова Аннабет и Франсины безостановочно кружились у меня в голове, и я высчитывала года. 18 — это тот возраст, когда по закону можно вступать в брак. Для нас Саммер меньше, чем через 4 года. Но вот Бену ждать 18 еще 8 лет, а Вирджинии так и все 12. Если Саммер не узнает про завещание, тогда всяко не выскочит замуж и не обзаведется ребенком в 18. Не такого она типа, барышня. А Бен, ну, Аннабет с Франсиной, похоже, заранее сбросили его со счетов. Даже и словом про него не обмолвились. Не удивлялись молчанию друг друга на этот счет. Похоже, все взрослые знали, что Бену никогда не стать отцом ребенка. «Мой отец тоже это знал», — осознала я. Раздражение отца, его подавленный гнев на моего младшего брата были каким-то образом связаны с этой загадкой. Погруженный в себя и в книжки даже в 10-летнем возрасте, Бен ничем не напоминал остальных из нас. Хотя обычно он был более послушным, чем мы с Саммер. Я чувствовала, что брат просто ждет, пока достаточно вырастет, чтобы пойти своей собственной дорогой. Как будто он настолько полно отвергал ценности отца, что предпочел не заморачиваться выяснениями отношений. Просто ждал, когда тот наконец уйдет. Я уже слышала, как отец бормочет что-то насчет вымирания рода Кармайклов. Мне было трудно представить, как это соотносилось с ранними тихими бунтами Бена, но это была единственная часть диалога, которую я не поняла. Теперь я знала точно, что Ридж Кармайкл, великий основатель рода, не оставил состояние своему единственному сыну. И на 7 частей тоже делить не стал. Подобно какому-нибудь средневековому феодалу, он хотел, чтобы оно оставалось единым и неделимым максимально большее число поколений. Отец завещал свою империю первому из своих 7 детей, который вступит в законный брак и произведет на свет наследника. Франсина была права в одном. Такие большие секреты неизбежно выходят наружу. Так или иначе, но к концу похорон Саммер уже все знала. В машине по дороге домой она прошептала мне на ухо: «Я не позволю папе управлять моей жизнью. Плевать мне на его деньги. Я не выйду замуж, пока по-настоящему не влюблюсь». А я подумала: «Флаг тебе в руки, сестренка. Главное, не спеши. Лично для меня гонка уже началась».